вот Коська и клюнул тут, как ясь на колобок. Живи, не рад стал. Сна спокоя решился. Она и давай его водить, и давай водить. Есть ведь из ихней сестры мастерицы. Откуда только научатся? Глядишь, ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Коська сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел. Замуж спрашивает, пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно, благородно, по закону. Из крепости тебя выкуплю. Она, знай, посмеивается. Кабы ты не рыжий был. Костьке это нож острый. Не глянулась, как его рыжим звали. Она шутку поворачивает. Сама-то какая? То отвечает, и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты красный, ребятишки пойдут, вовсе опаленыши будут. Когда еще примется Пантелея хвалить? Знала как-то его. На Крылатовском будто встретила. Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На приметке он у меня остался. Любой парень. Хоть один глазок, да хорошо глядит. Это она нарочно Костьку подразнить. А он верит. Зубок скрипит на Пантелея-то. Так бы и разорвал его. А она еще спрашивает, «Ты что же брата не выкупишь? Вместе поди наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место? Нету, — говорит, — у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает». «Эх ты, — говорит, — шалыган бесстыжий, меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял, в забое поди». Доведет так-то Костьку до того, что закричит он, «Убью стерву!» Она хоть бы что. «Не знаю, — говорит, — как тогда будет, только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый — нет того хуже. Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала, да поласковее поглядела». Ну, подарков она не брала, даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет. Ты бы это Пантелею на выкуп поберег. Коська тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает. Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоет. Люди, конечно, примечают. Что-то наш рыжий распыхался. Видно, хорошо попадать стало. Надо в его сторону удариться. Думаю так-то. А испировать на даровщинку кто отопрется? Она, эта девчонка, тоже ничего. Плясать против Костьки вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло. Думки своей все-таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку. А она уставилась глазами-то. У Костьки и руки опустились, ноги задрожали. Страшно ему чего-то стало. Тогда он и говорит, «Ты, рыжий бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?» Костьку как обварило этими словами, разозлился он. «И не подумаю, — кричит, — лучше все до копейки пропью». «Ну, — говорит, — твое дело, было бы сказано, пропивать пособим». И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась, не смигнет. С той поры и стал Костька такие гулянки чуть не каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно, полсотни человек да пьяна поить. Приисковый народ на это жаркий. Пустяком не отойдешь, а то еще насмех поднимут. Хлебнул где из пустой посудины на Костькиной гулянке, неделю голова болела. Другой раз позовет, две бутылки с собой возьму, не легче ли будет? Костька, значит, и старался, чтоб вино и там прочее в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорехонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок. Хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит, что-то хозяин ровно вовсе не блестит на смывке-то. Ну, а та девчонка, знай, подзуживает, что рыжий приуныл, каблуки стоптал. На починку не хватает. Костька давно видит, неладно у него выходит. а совладать с собой не может. Погоди, думает, я тебе покажу, как у меня на починку не хватает.